Глава 22. Застав Долли уже вернувшуюся, Анна внимательно посмотрела ей в глаза, как бы спрашивая о том разговоре, который она имела с Вронским, но не спросила словами. «Кажется, уж пора к обеду», — сказала она. «Совсем мы не видались еще. Я рассчитываю на вечер. Теперь надо идти одеваться. Я думаю, и ты тоже. Мы все испачкались на постройке». Долли пошла в свою комнату. Ей стало смешно. Одеваться ей было не во что, потому что она уже надела лучшее платье. Но чтобы ознаменовать чем-нибудь свое приготовление к обеду, она попросила горничную обчистить ей платье, переменила рукавчики и бантик и надела кружева на голову. «Вот все, что я могла сделать», — улыбаясь, сказала она Анне, которая в третьем, опять в чрезвычайно простом платье, вышла к ней. «Да, мы здесь очень чопорны», — сказала она, как бы извиняясь за свою нарядность. «Алексей доволен твоим приездом, как он редко бывает чем-нибудь. Он решительно влюблен в тебя», — прибавила она. «А ты не устала?» До обеда не было времени говорить о чем-нибудь. Войдя в гостиную, они застали там уже княжну Варвару и мужчин в черных сюртуках. Архитектор был во фраке. Вронский представил гостье доктора и управляющего. Архитектор он познакомил с ней еще в больнице. Толстый дворецкий, блестя круглым бритым лицом и крахмальным бантом белого галстука, доложил, что кушанье готово, и дамы поднялись. Вронский попросил Свияжского подать руку Анне Аркадьевне, а сам подошел к Долли. Весловский прежде Тушкевича подал руку княжне Варваре, так что Тушкевич с управляющим и доктором пошли одни. Обед, столовая, посуда, прислуга, вино и кушанье не только соответствовали общему тону новой роскоши дома, но, казалось бы, были еще роскошнее и новее всего. Дарья Александровна наблюдала эту новую для себя роскошь, и как хозяйка, ведущая дом, хотя и не надеясь ничего из виденного применить к своему дому, так как это все по роскоши было далеко выше ее образа жизни, невольно вникала во все подробности и задавала себе вопрос, кто и как это все сделал. Васенька Весловский, ее муж и даже Свияжский, и много людей, которых она знала, никогда не думали об этом, а верили на слово тому, что всякий порядочный хозяин желает дать почувствовать своим гостям именно, что все, что так хорошо у него устроено, не стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделало само собой. Дарья же Александровна знала, что, само собой, не бывает даже кашки к завтраку детям, и что потому при таком сложном и прекрасном устройстве должно было быть положено чье-нибудь усиленное внимание. И по взгляду Алексея Кирилловича, как он оглядел стол, и как сделал знак головой дворецкому, и как предложил Дарье Александровне выбор между ботвиньей и супом, она поняла, что все это делается и поддерживается заботами самого хозяина. От Анны, очевидно, зависело все это не более, как от Весловского. Она, Свияжский, княжна и Весловский были одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них было приготовлено. Анна была хозяйкой только по ведению разговора, и этот разговор, весьма трудные для хозяйки дома, при небольшом столе, при лицах, как управляющий архитектор, лицах совершенно другого мира, старающихся не робеть пред непривычною роскошью и не могущих принимать долгого участия в общем разговоре. Этот трудный разговор Анна вела со своим обычным тактом, естественностью и даже удовольствием, как замечала Дарья Александровна.